Первый раздел. О притязании доброго принципа на господство над человеком. А. Олицетворенная идея доброго принципа. Единственное, что может сделать мир предметом божественного воления и целью творения, это человечество, мир разумных существ вообще, в его полном моральном совершенстве, из которого, как высшего условия, блаженство является непосредственным следствием в воле высшего существа. Лишь этот, единственно богоугодный человек, есть в нем от века. Его идея проистекает из самого его существа, поскольку он — не сотворенная вещь, но единородный Сын Божий. Слово «да будет», посредством которого существуют все другие вещи, и без которого не существует ничто из сотворенного. Ведь все создано ради него, то есть ради разумного существа в мире, так как его можно мыслить по его моральному определению. Он — отблеск его величия. В нем Бог возлюбил мир, и только в нем и посредством усвоения его образа мыслей мы можем надеяться быть чадами Божьими и так далее. Возвышаться к этому идеалу морального совершенства, то есть к первообразу нравственного убеждения во всей его чистоте, это общечеловеческий долг, сила для исполнения которого может дать нам и сама эта идея, поставленная перед нами разумом в качестве объекта стремления. Но именно поэтому, поскольку она создана не нами, но занимает в человеке определенное место, хотя мы и не понимаем, каким образом природа человеческая может обладать восприимчивостью и по отношению к ней, можно сказать, скорее, что этот первообраз сошел к нам с неба, что он воспринял человечность, потому что то, как от природы злой человек сам собой отвергает зло и возвышается к идеалу святости, нельзя представить себе столь же легко, как то, что последний воспринимает в себя человечность, которая сама по себе не зла и сам не сходит к ней. Это объединение с нами можно, следовательно, рассматривать как уничижение Сына Божьего, если мы представляем себе этого божественно мыслящего человека как первообраз для нас так, что он, будучи святым и в силу этого не обреченным на перенесение страданий, все же принимает их на себя в наибольшей мере, дабы содействовать улучшению мира. Напротив, человек, который никогда не свободен от вины, даже если бы он и воспринял подобный образ мыслей на страдания, которые могут постигнуть его, на каком бы пути он ни был, может смотреть как на заслуженные им и, стало быть, должен считать себя недостойным объединения своего образа мыслей с подобной идеей, хотя она и служит ему первообразом. Идеал, угодный Богу человечности, следовательно, такого морального совершенства, какое только возможно для существа, зависящего от своих потребностей и склонностей. Мы можем мыслить только в идее человека, который не ограничивается исполнением всего своего человеческого долга посредством учения и примера распространяя вокруг себя добро в, возможно, большем объеме. Но хотя его искушают величайшие соблазны, все же готов принять на себя все страдания вплоть до позорнейшей смерти, ради блага мира и даже ради своих врагов. Человек не может составить себе понятие о степени и энергии той силы, которая заключается в моральном образе мыслей, иначе как представляя ее все-таки побеждающей в борьбе с препятствиями и среди всевозможных искушений. Только в практической вере в этого Сына Божьего, поскольку он представляется так, как если бы он принял человеческую природу, человек может надеяться стать угодным Богу и таким образом блаженным. То есть тот, кто осознал в себе такой моральный образ мыслей, что может веровать и полагаться на самого себя с полным основанием, останется и в подобных искушениях и страданиях, так как они созданы в виде пробного камня для этой идеи, неизменно преданным первообразу человечности и в верном следовании ему, подобным его примеру. Такой человек, и только он один, имеет право считать себя тем, кто не совсем недостоин божественного благоволения. Б. Объективная реальность этой идеи. В практическом отношении эта идея обладает реальностью полностью в себе самой, поскольку она присуща нашему морально-законодательствующему разуму. Мы должны соответствовать ей, а потому должны мочь сделать это. Если бы возможность для человека соответствовать этому прообразу, нужно было предварительно доказать, как это неизбежно нужно при понятиях о природе. Причем мы не избегаем опасности, что нас введут в заблуждение пустые понятия. То мы могли бы усомниться в том, следует ли признать даже за моральным законом такое значение, чтобы он мог быть безусловным и притом достаточным основанием определения нашего произволения. Ибо каким образом возможно, чтобы простая идея закономерности вообще могла быть для человека более сильным побуждением, чем прочие, проистекающие из выгод? Этого нельзя ни познать с помощью разума, ни подтвердить примерами опыта, поскольку то, что касается первого, закон повелевает безусловно. А что касается второго, то если бы даже никогда не существовало ни одного человека, который оказал бы этому закону безусловное повиновение, объективная необходимость быть именно таким для человека все же не станет меньше и будет явной сама по себе. Следовательно, нет нужды ни в каком примере опыта, чтобы сделать для нас образцом идею морально угодного Богу человека. Она, как таковая, уже заложена в нашем разуме. Тот же, кто, чтобы признать человека таким соответствующим идее примером для подражания, требует, чтобы удостовериться еще чего-то большего, чем он видит, то есть большего, чем безукоризненный и даже, насколько этого можно требовать, полный заслуг образ жизни. Кто сверх этого требует еще и чудес, которые совершались бы через него или для него, тот тем самым исповедует и свое моральное неверие, а именно недостаток веры в добродетель, которую нельзя заменить доказательствами веры, основанной на чуде, ибо она бывает только исторической, потому что моральную ценность имеет только вера в практическую значимость этой идеи, заложенной в нашем разуме, которая одна лишь, во всяком случае, свидетельствует о чудесах такого рода, которые могут возникать из доброго принципа, но она не может заимствовать от них своего подтверждения. Именно поэтому должен быть возможен опыт, в котором мог бы быть дан пример такого человека, настолько, насколько от внешнего опыта вообще можно ждать и желать доказательств внутреннего нравственного образа мыслей. Ибо, согласно закону, каждый человек по справедливости должен явить собой пример этой идеи. Первообраз для этого всегда пребывает только в разуме, поскольку разуму никакой пример во внешнем опыте не адекватен, так как не раскрывает, что таится в глубинах образа мыслей, а позволяет лишь сделать о нем заключение, хотя и без строгой достоверности. Так как даже внутренний опыт человека самого по себе не позволяет ему настолько проникнуть в глубины своего сердца, чтобы он мог выяснить основы своих максим, которые он признает, и посредством самонаблюдения получить определенное представление об их чистоте и устойчивости. Если бы такой поистине божественно мыслящий человек в известное время сошел на землю словно с небес и в своем учении, образе жизни и страданиях дал пример богоугодного человека как такового, насколько этого только можно желать от внешнего опыта, хотя прообраз такого человека все же нельзя искать нигде, кроме нашего разума, то он произвел бы всем этим необозримо великое благо в мире, совершив революцию в роде человеческом. Но даже тогда мы все же не имели бы причины признавать в нем что-либо иное, кроме естественно рожденного человека, Ведь и такой человек тоже чувствует себя обязанным самому явить подобный пример. Хотя этим еще не отрицается то, что он мог бы быть и человеком сверхъестественного происхождения. В практическом отношении последнее предположение не может принести никакой выгоды, ибо первообраз, который мы кладем в основу этого явления, всегда нужно искать в нас самих, хотя мы и обычные люди. Его существование в человеческой душе уже само по себе достаточно непостижимо, чтобы нужно было, кроме признания его сверхъестественного происхождения, гипостазировать этот первообраз в одном человеке. Скорее, возвышение подобного святого над всей тленностью человеческой природы будет препятствием на пути практического применения его идеи в нашем подражании ему во всем, что только мы сможем усмотреть. Ведь даже если мыслить природу этого богоугодного человека в такой мере человеческой, чтобы представлять его с теми же самыми потребностями, а следовательно и с теми же страданиями, с теми же естественными склонностями, а значит и с теми же искушениями нарушить закон, которыми мы обременены, но вместе с тем мыслить ее в такой степени сверхчеловеческой, что не приобретенная, а прирожденная неизменяемая чистота воли делает для него, безусловно, невозможным никакое отступление от закона, то вследствие этого отличие его от естественного человека было бы столь бесконечно великим, что божественный человек уже не мог бы служить примером для естественного человека. Последний сказал бы, «Если дадут мне совершенно святую волю, то все искушения козлу сами собой об меня разобьются. Если дадут мне внутреннюю полнейшую уверенность в том, что после непродолжительной земной жизни я, в силу этой святости, должен буду сделаться участником совершенного и вечного величия небес, то все страдания, как бы тяжелы они ни были, вплоть до позорнейшей смерти, я приму на себя не только охотно, но и с радостью. Ибо я своими глазами вижу перед собой великолепный и близкий исход». Правда, мысль о том, что этот божественный человек в действительности от века обладал подобной высотой и блаженством, и отнюдь не заслужил их своими страданиями, что он охотно, по доброй воле жертвовал ими ради недостойных и даже своих врагов, дабы спасти их от вечной гибели, должна возвышать наш дух до удивления, любви и благодарности к нему. Однако если идея поведения, согласно столь совершенным правилам нравственности, безусловно имеет для нас значение как предписание к подражанию, то сам он не может быть представляем нами как пример подражания. А стало быть, и как доказательство возможности и достижимости столь высокого и чистого морального блага для нас. Но тот же самый божественно мыслящий, хотя при этом вполне человеческий учитель, тем не менее мог бы с полной истиной говорить о себе, что в нем идеал добра был воплощен реально, в учении и образе жизни. Тогда он имел бы в виду только образ мыслей, который он делает правилом своих действий, но который, имея возможность сделать его очевидным примером для других, а не для себя, он представляет внешним образом в своем учении и своих действиях. «Кто из вас может обличить меня в грехе?» Однако вполне справедливо безукоризненный пример учителя в том, чему он учит, поскольку и без того это для каждого является долгом не ставить в заслугу одному лишь чистейшему образу мысли учителя, если нет никаких доказательств противного. Подобный образ мыслей со всеми страданиями, принятыми на себя ради блага мира, мыслимый с точки зрения идеала человечности, будет в таком случае для всех людей во все времена и во всех мирах исполнен высшей справедливости, если человек, как ему и должно, уподобит ему свой собственный. Этот высший образ мыслей будет, конечно, всегда представлять такую справедливость, которой мы не способны достигнуть, поскольку она должна состоять в жизненном поведении, полностью и безошибочно соответствующим указанному образу мыслей. Тем не менее, все же должно быть возможным известное усвоение первого ради последней, в особенности если она объединяется с образцовыми для нас убеждениями, хотя сделать его постижимым – задача, сопряженная с великими трудностями, на которые мы теперь и хотим указать. С. Трудности в отношении реальности этой идеи и их разрешения. Первая трудность, которая делает сомнительной достижимость этой идеи о богоугодной человечности в нас по отношению к святости законодателя при недостатке нашей собственной справедливости, заключается в следующем. Закон гласит: «Будьте святы в вашем жизненном поведении, как свят Отец ваш на небесах». Вот это и есть идеал Сына Божьего, который явлен нам как прообраз. Но отделение добра, к которому мы внутренне должны стремиться, от зла, из которого мы исходим, бесконечно, и поскольку это касается действия, то есть соответствия жизненного поведения святости закона, никогда недостижимо. И все же нравственные качества человека должны сообразовываться с ней. Эти нравственные качества следует полагать, следовательно, в образе мыслей, в общих и чистых максимах соответствия поведения закону, как в зародыше, из которого должно развиться все доброе. А этот образ мыслей исходит из того священного принципа, который человек принял в свою высшую максиму. Подобная перемена нравов также должна быть возможной, поскольку это его долг. Затруднение в данном случае состоит в том, какое значение образ мыслей мог бы иметь для деятельности, которая всегда, не вообще, но в каждый данный момент времени, недостаточно. Разрешение данного затруднения основывается на том, что образ мыслей, как постоянное движение вперед от не вполне доброго к лучшему, по нашей оценке, где мы в понятиях отношения причин и следствий неизбежно ограничены временными условиями, всегда остается неудовлетворительным. Таким образом, добро в явлении, то есть по действию, мы всегда должны оценивать в нас как недостаточное по отношению к священному закону. Вместе с тем, можно полагать, что сердцевед с помощью чисто интеллектуального созерцания ради образа мыслей, который носит сверхчувственный характер и из которого выводится это бесконечное продвижение к соответствию с законом, будет рассматривать указанное продвижение как законченное целое, также и по действию, жизненному поведению. Стало быть, человек, несмотря на свое постоянное несовершенство, все-таки мог бы ожидать, что он будет вообще угоден Богу, в какой бы момент времени не оборвалось его существование. Второе затруднение, которое обращает на себя внимание, если рассматривать стремящегося к добру человека, применительно к этому моральному добру в отношении последнего к божественной благости, касается морального блаженства, под которым здесь понимается не обеспечение постоянного обладания довольством в физическом состоянии человека, освобождение от бед и наслаждение постоянно возрастающим удовольствием. То есть обеспечение не физического блаженства, но действительности и постоянства непрерывно продвигающегося к добру и никогда не отклоняющегося от этого пути образа мыслей. Ведь непреклонное стремление к Царству Божьему при условии твердой уверенности в неизменности подобного образа мыслей явило бы собой столь же много, как и сознание уже наступившей сопричастности этому царству. Ибо таким образом настроенный человек обладал бы внутренней уверенностью, что ему все остальное, что касается физического блаженства, приложится. Хотя человеку, озабоченному указанным затруднением, и можно было бы указать, что его, Бога, Дух свидетельствует Духу нашему. И так далее. То есть, что обладающий таким чистым образом мыслей, как требуется, будет обладать уже и внутренним чувством невозможности для него когда-либо пасть столь низко, чтобы вновь пристраститься ко злу. Однако полагаться на подобные мнимые и, к тому же, сверхчувственного происхождения ощущения весьма рискованно. Нигде так легко не ошибаются, как в том, что льстит нашему доброму мнению о себе самих. И, кажется, было бы едва ли разумно поощрять такую уверенность. Гораздо полезнее для моральности совершать свое спасение со страхом и трепетом. Суровые слова, которые, если их неверно понимают, могут привести к самому мрачному фанатизму. Но и без всякого доверия к своему однажды усвоенному образу мыслей вряд ли возможно сколько-нибудь настойчиво и впредь продвигаться по этому пути. А доверие, не предаваясь сладким и пугливым мечтаниям, проистекает из сравнения прежнего образа жизни с вновь принятым решением. Ведь человек, который со времени восприятия им принципов добра на протяжении достаточно долгой жизни испытывал их воздействие на свои поступки, то есть на свое постоянно улучшавшееся жизненное поведение, может все же, хотя улучшение образа жизни дает ему повод судить об основательности улучшения его образа мысли лишь предположительно, питать разумную надежду на то, что поскольку подобное продвижение, если только в нем заключен добрый принцип, все более увеличивает силу и далее двигаться в том же направлении, он в своей земной жизни никогда уже больше не оставит этого пути, но всегда и еще энергичнее будет следовать по нему вперед. Что далее, если после этой жизни ему предстоит еще и другая, он и при других обстоятельствах будет, по всей видимости, и дальше действовать согласно тому же самому принципу и постоянно приближаться к цели совершенства, которое, впрочем, недостижимо. Так как потому, что он до того воспринял в себя, он имеет право судить о коренном улучшении своего образа мыслей. Напротив, тот, кто, постоянно стремясь к добру, все же не находил ни разу, что он тверд в нем, кто всегда вновь скатывался ко злу или на протяжении всей жизни, должен был замечать по себе, что он, как бы по склону, все глубже и глубже скатывается от зла к худшему, не может питать никакой разумной надежды стать лучше, если бы даже продлилось его земное существование или ему была уготована будущая жизнь. Поскольку подобные признаки он должен был бы расценивать как свидетельство неискоренимой уже порочности своего образа мыслей. Итак, первое — это взгляд в необозримое, но желанное и счастливое будущее. Второе, напротив, взгляд в такое же необозримое бедствие, то есть то и другое для людей, сообразно тому, что они способны рассудить, взгляд в вечность, блаженную или несчастливую. Подобные представления, стало быть, достаточно могущественны, чтобы часть людей побуждать к обретению покоя и твердости в добре, а другую — к пробуждению судящей совести, дабы, насколько возможно, уязвить зло, причем совершенно не обязательно также и объективно предполагать вечность добра или зла применительно к судьбе человека, как некий догматический тезис. Ведь в этих мнимых познаниях и утверждениях разум лишь переходит границы своего усмотрения. Благой и чистый образ мыслей, который можно назвать правящим в нас добрым духом, приносит с собой, стало быть, когда его осознают, и доверие к его прочности и устойчивости, пусть лишь опосредованно, и является утешителем, параклитом, если нас беспокоят наши ошибочные шаги сравнительно с его постоянством. В этом отношении уверенность для человека невозможна, а насколько мы можем судить, в применении к морали лишена пользы. Ибо, что следует отметить, это доверие мы не можем основывать на непосредственном осознании неизменности нашего образа мыслей, поскольку мы не способны проникнуть в него. Но в любом случае должны заключать о нем из его следствий в жизненном поведении. Впрочем, подобный вывод, так как он извлекается только из восприятий как проявлений доброго и злого образа мыслей, никогда не дает нам возможности с достоверностью узнать именно основательность этого последнего, и менее всего тогда, когда кто-то думает, что его образ мыслей улучшился к заранее предвидимому, близкому концу жизни. Ведь эти эмпирические доказательства подлинности слишком недостаточны. Причем другого образа жизни для обоснования суждения о нашем моральном достоинстве нам более не дано. И безотрадность, о том, чтобы она не вылилась в дикое отчаяние, человеческая природа, при всей неопределенности надежд на что-либо за пределами этой жизни, заботится уже сама, является неизбежным следствием разумного суждения человека о своем нравственном состоянии. Третья и, по видимости, самая серьезная трудность, которая каждого человека, даже после того, как он вступил на путь добра, все же при вынесении окончательного приговора его жизненному поведению в прошлом, выставляет достойным осуждение перед лицом божественной справедливости, заключается в следующем. Хотя бы он с восприятием доброго образа мыслей и мог вступить в эту новую жизнь, и сколь бы твердо не соблюдал он соответствующее указанному образу мыслей и поведения. Но ведь начал-то он все же со зла, и загладить эту вину он уже никогда не сможет. То, что после перемен в своем сердце он больше уже не совершает никаких новых провинностей, все же не позволяет человеку считать, что этим он возмещает старое. Да, и его доброе поведение в дальнейшем не создает никакого излишка сравнительно с тем, как он обязан сам по себе поступать всякий раз. Ибо в любой момент долг его состоит в том, чтобы совершать все добро, какое ему по силам. Это первоначальное или вообще предшествующее всему добру, которое человек только мог совершить, вина, и есть то, что, и ничего больше, мы понимаем под изначальным злом. Ее, насколько наш разум дает нам право усматривать, нельзя устранить чем-либо другим. Эта вина не является неким передаточным обязательством, которое подобно денежному обязательству, когда кредитору все равно, сам ли должник или кто-нибудь другой за него платит, можно перевести на кого-нибудь другого. Но в высшей степени личная вина, а именно вина греха, которая относится лишь к наказуемому, но отнюдь не к невинному, хотя бы тот был настолько великодушен, что хотел взять ее на себя. А поскольку нравственное зло, нарушение морального закона как божественной заповеди, именуемое грехом, не только вследствие бесконечности высшего законодателя, авторитет которого оскорбляется этим, в подобном непостижимом отношении человека к высшему существу мы ничего не понимаем. Но и как зло в образе мыслей и максимах вообще, подобно всеобщим принципам по сравнению с отдельными их нарушениями, влечет за собой нескончаемые нарушения закона, а тем самым и бесконечную вину, перед человеческим судом, принимающим во внимание только отдельные преступления, стало быть, только действие и все с ним связанное, но не образ мыслей в целом, дело обстоит по-другому, то всякому человеку следовало бы ожидать для себя бесконечного наказания и изгнания из Царства Божьего. Разрешение этой трудности основывается на следующем. Приговор сердцеведа следует мыслить исходящим из образа мыслей обвиняемого в целом, а не из его проявлений, то есть не из уклоняющихся от закона или совпадающих с ним действий. Но в этом случае в человеке предполагается добрый образ мыслей, возобладавший над прежде господствовавшим злым принципом. И встает вопрос, может ли моральное следствие первого состояния наказание, другими словами, отражение неблаговоления Божьего на субъекте, распространяться и на новое состояние человека при лучшем образе мыслей, когда он становится уже предметом божественного благоволения. А так как вопрос не в том, соответствует ли наложенное на него до перемены в мыслях наказание божественной справедливости, в этом никто не сомневается, то это наказание не должно, в данном рассуждении, быть мыслимо как совершенное над ним до его улучшения. Однако его не следует мыслить и совершенным после, поскольку человек живет уже новой жизнью и морально стал совершенно другим, в силу чего наказание не будет соответствовать этому его новому качеству, богоугодного человека. И все же он должен дать удовлетворение высшей справедливости, перед которой человек, подлежащий наказанию, никогда не может остаться безнаказанным. Если, стало быть, наказание ни до, ни после перемены в мыслях не соответствует божественной мудрости и все-таки необходимо, то следует полагать, что оно соразмерно ей и установлено в период самого этого изменения. Мы, следовательно, должны рассудить, можно ли считать, что и в этом последнем состоянии сохраняется, но уже посредством понятия моральной перемены в мыслях, все то зло, на которое новый благомыслящий человек может смотреть как на собственную вину, и в этом качестве как на наказание, дающее удовлетворение божественной справедливости. Перемена в мыслях — это именно исход из зла и вступление в добро, совлечение ветхого человека и обличение в нового, так как субъект умирает для греха. Следовательно, и для всех склонностей, поскольку они на это соблазняют, чтобы жить для справедливости. Однако в ней, как и интеллектуальном определении, заключены не два разделенных промежутком времени моральных акта, а только один единственный акт, ибо отказ от зла возможен лишь при замене последнего добрым образом мыслей, который приводит ко вступлению в добро. И наоборот. Добрый принцип состоит таким образом как в отказе от злого, так и в усвоении доброго образа мыслей. И скорбь, которая правомерно сопровождает первый, совершенно исчезает из второго. Переход от порочного образа мыслей к добропорядочному, подобно отмиранию ветхого человека, распятию плоти, уже сам по себе является жертвой и вступлением в длинный ряд тех зол жизни, которые принимает на себя новый человек в образе мыслей Сына Божьего, а именно исключительно ради блага. Но эти тяготы жизни следует все же считать наказанием другому, то есть ветхому человеку, ведь новый человек в моральном отношении совершенно иной. Стало быть, хоть в физическом отношении, рассматриваемый согласно своему эмпирическому характеру, то есть как чувственное существо, он и остается тем же самым наказуемым человеком, а в этом качестве должен подлежать моральному суду, значит, и своему собственному. Все же в своем новом образе мыслей, как интеллигибельное существо, он предстает перед божественным судьей, который по делам судит этот новый образ мыслей, морально совершенно другим. А этот новый образ мыслей, будучи воспринятым во всей чистоте, то есть так, как он наличествует у Сына Божьего, или, если мы персонифицируем эту идею, как сам Сын Божий выносит за этого человека, а равно и за всех верующих практически в Него, будучи представителем их перед Богом, всю скверну греха, несет своими страданиями и смертью как искупитель удовлетворения высшей справедливости и как защитник добивается для людей надежды предстать оправданными перед их судьей. Однако Сын Божий, согласно данной интерпретации, эти страдания, которые новый человек, умирающий как ветхий, должен выносить всю свою дальнейшую жизнь, являет, будучи представителем всего человечества, как единожды и навсегда выстраданную смерть. Здесь речь идет уже о том превышении над заслугою дел, которого выше мы не находим, и о заслуге, которая засчитывается нам из милости. Ведь дабы то, что у нас в земной жизни, а может быть и во все будущие времена, и во всех возможных мирах, всегда находится только в становлении, то есть быть угодным Богу человеком, нам засчитали, как если бы мы уже здесь обладали им в полной мере. На это, разумеется, мы не можем иметь никаких законных притязаний по эмпирическому самопознанию. И поскольку мы знаем самих себя, измеряем наш образ мыслей не непосредственно, но лишь по нашим делам, постольку наш внутренний обвинитель прежде всего будет требовать обвинительного приговора. Это, следовательно, всегда только приговор из милости, хотя он, будучи основан на искуплении, которое для нас заключено в идее предположительно улучшенного образа мыслей, но известно лишь Богу, вполне соответствует вечной справедливости, если мы освобождаемся от всякой ответственности ради подобного блага в вере. Но все-таки можно еще спросить, имеет ли эта дедукция идеи оправдания человека, хотя и согрешившего, но тем не менее перешедшего к угодному Богу образу мыслей, какое-нибудь практическое применение, и каково может быть это применение? Весьма непросто указать, какое положительное применение можно сделать из нее для религии и для образа жизни, так как в основе данного рассуждения лежит условие, согласно которому тот, к кому это рассуждение имеет отношение, должен уже реально обладать необходимым образом мыслей, на пользу которого, на его развитие и поддержку, и направлено, собственно, любое практическое применение моральных понятий. Что же касается утешения, то оно сопутствует подобному образу мыслей у того, кто осознает в себе последний, как утешение и надежду, но не как некую уверенность. Следовательно, лишь в такой мере и можно ответить на этот спекулятивный вопрос, который, впрочем, нельзя совершенно обойти молчанием, потому что иначе разум можно было бы упрекнуть в том, что он абсолютно не способен объединить с божественной справедливостью надежду на освобождение человека от его вины. Упрек, который в известном отношении, преимущественно в моральном, мог бы быть для него очень вреден. Но негативное значение, которое может быть отсюда извлечено для религии и нравственности в отношении каждого человека, простирается весьма широко. Из упомянутой дедукции следует, что лишь при условии полной перемены в убеждениях отягченного виной человека можно думать о его оправдании перед небесной справедливостью. Следовательно, любые очистительные жертвы, покаянные или торжественные, все призывы и восхваления, даже превознесение замышленного идеала Сына Божьего, не могут возместить недостаток первого условия или, если оно соблюдено, нисколько не могут увеличить его значимость перед высшим судом. Ведь этот идеал мы должны принять в наш образ мыслей, чтобы он по своему значению замещал недостаток дела. Вопрос же в том, чего должен ожидать человек от своего прошлого образа жизни в конце ее, или чего он должен опасаться заключать в себе нечто другое. Здесь человек прежде всего должен, хотя бы до некоторой степени, знать свой характер. Следовательно, если он равным образом уверен, что в его образе мыслей произошло улучшение и что вместе с тем он способен принять в соображение старый, порочный образ мыслей, от которого он отошел, и определить, что и насколько устранено из последнего, каков по качеству, чист или еще не вполне, и какую степень имеет предполагаемый новый образ мыслей, дабы преодолеть старый и предотвратить возвращение к нему, то эти поиски займут всю его жизнь. А поскольку из непосредственного сознания человек еще не может получить никакого прочного и определенного понятия о своем действительном образе мыслей, но может вывести это понятие только из своего поведения в реально прожитой жизни, то в предвидении суждения будущего судьи, пробудившейся в нем самом совести вместе с эмпирическим самопознанием, он не может мыслить никакого другого способа для своего самоизобличения, как только поставив перед своим внутренним взором всю свою жизнь, а не ту или иную ее часть, предположим, последнюю, и для него наиболее благоприятную. К этому ему следовало бы присоединить и взгляд на дальнейшую жизнь, не полагая здесь границ при условии ее продолжения в будущем. Здесь он не может заменить дело познанным им в прошлом образом мыслей, но, напротив, должен заключать о нем по представившимся ему делам. К чему же склоняется слушатель, будет ли полностью соответствовать этой мысли, пробуждающей человека, который, конечно, может и не быть самым злым. Память о многом, что он давно уже легкомысленно упустил из внимания, если ему скажут, ни больше, ни меньше, что он имеет причину верить, что некогда и он будет стоять перед судьей и судить о своей будущей судьбе по своему прошлому образу жизни. Если воззвать к внутреннему судье в человеке, то он судит себя строго, ибо не может подкупить свой разум. Но если поставить перед ним другого судью, словно желая иметь суждение о нем из других уст, то он может отвергнуть многие обвинения этого судьи под предлогом испорченности человеческой природы, да и вообще думает о том, как бы подступиться к судье. То есть надеется покаянным самобичеванием, не вытекающим, впрочем, из истинного убеждения в своем улучшении, предупредить приговор судьи или смягчить последнего просьбами, мольбой, а также обычными формулами и будто бы искренним исповеданием веры. И если у него появляется надежда на это, по пословице «все хорошо, что хорошо кончается», то он уже заранее все подсчитывает, чтобы без нужды не заплатить слишком много за веселую жизнь. И когда приближается ее конец, поскорее закончить расчет в свою пользу.